Глава 15. Я стал повелителем дождя. Так мне и надо. Нечего совать свой длинный нос в чужие дела. И тем не менее, я невольно чувствовал какой-то необоримый подъем. Что ж я все-таки натворил? Какими будут последствия моих трудов? Я лежал в крохотной комнатке на первом этаже дворца, голый, грязный, морщась от боли. Нестерпимо ныло исхлестанное тело. Затопляя селение, лил дождь, стучал по крыше, стекали струйки по стенам. Я завернулся в звериные шкуры. «Не сердись, Рамилей. Откуда мне было знать, что попаду в такую переделку? Плохо мне, плохо. И пари проиграл. Теперь придется расплачиваться». Рамилей стал утешать меня. Сказал, что худшее позади. Рассуждал он здраво. «Вы спать, господин, думать завтра. Приятель, я каждый день открываю в тебе что-то хорошее. Ты прав, не будем торопиться с выводами в нашем беспросветном положении». Готовясь, как всегда, помолиться перед сном, он встал на колени, сложил ладони под подбородком. Я услышал слова молитвы, и мне сделалось легче. «Молись, молись, дорогой, попроси, чтобы мы выпутались». Помолившись, Рамилей завернулся в одеяло, подогнул колени, подложил руку под щеку. Прежде чем закрыть глаза, спросил: «Как вы, господин?» «Объяснил бы, если б мог. Не дай бог быть другому там, где я сейчас. С чего мне приспичило взрывать бедных лягушек? Показать свою крутизну? Странная была затея, а объяснять ее совсем уж странно. Размышлять об этом глупо. Тут только озарение спасет. Но где оно, желанное озарение? Черным черно окрест меня. Такие, брат, дела». Вздохнул я и застонал. Рамилей не стал ждать от меня вразумительного ответа. Хлестал дождь, завывал ветер. Где-то внизу в подвале рычал лев. Мои душа и тело требовали отдыха. Вот-вот и я потеряю сознание. Скоро я отключился. Чередой шли сны. Одну единственную вещь хочу сказать. Природа добра ко мне, ибо я проспал без просыпу полсуток. Когда проснулся, небо было чистое, как душа младенца. В комнатке оказались две амазонки, присланные, вероятно, мне в услужение. Я умылся, сбрил 10-дневную щетину и помочился в ведро, поставленное в угол для надобности. Посланные за одеждой амазонки принесли зеленые шелковые бриджи со штанинами чуть ниже колен. «Брюки для Санчо», — пояснил Рамилей. «Ну почему эти штаны такие прозрачные?» — проворчал я, натягивая их на затасканные шорты. Несмотря на хороший сон, я не чувствовал себя здоровым. У меня не прошел жар. По-видимому, естественно, что белые люди страдают в Африке от лихорадки и других напастей. Лихорадкой мучился сэр Ричард Бертон. Спек схватил еще более серьезную болезнь и едва не отдал Богу душу. Мангу Парк держался только на уколах. Много дней провалялся в постели доктор Ливингстон. Почему я должен быть исключением? Одна из амазонок, Тамба, та, у которой выросла неприглядная реденькая бородка, сняла с меня шлем, деревянным гребнем расчесала мне волосы и сказала: «Джокси, Джокси». «Чего она хочет? Что такое Джокси? Завтракать?» «Я до чертиков взвинчен, кусок в горло не полезет». Я сделал пару глотков виски, чтобы прочистить желудочно-кишечный тракт и сбить жар. «Они показать Джокси», — сказал Рамилей. Тамба ничком растянулась на земле, а ее товарка Бебу стала ей на спину и принялась делать массаж ногами. Тамба блаженствовала. Потом женщины поменялись местами. Закончив процедуру, они жестами пригласили меня попробовать. «Скажи им, что я благодарен. Наверное, это замечательный метод лечения, когда по тебе ходят, но сегодня я обойдусь без него». Закончив утреннюю гимнастику, Тамба и Бебу принесли мне на деревянном блюде ананас, и я заставил себя съесть несколько долек. Потом пришла Тату, чтобы отвезти меня к королю. Мы поднялись с ней по лестнице. Наверху нас встретили улыбками, рукоплесканиями и песнями. Пожилые люди хотели поговорить со мной, Здешние старики любят почесать языками. Я вышел на галерею, вдали громоздились горы. Воздух был чист и прозрачен, так что деревья на склонах казались мягкой шерстью. Под галереей стояли вазы из известняка со свежими ярко-красными цветами. Внизу прошли смеющиеся жены короля. Их явно развеселили мои широкие прозрачные штаны и пробковый шлем. Меня провели в королевские апартаменты, но широкий, набитый душистыми травами диван, на котором обычно возлежал Дафу, был пуст. Зато на полу на циновках отдыхали его жены. Дамы мило болтали, причесывались, постригали ногти на руках и ногах. Я удивленно взирал на тех, кто лежал на спине, скрестив на животе совершенно бескостные, как казалось, ноги, как лежат белые люди, скрестив руки на груди. Воздух здесь густой, насыщенный всевозможными запахами, как это бывает в ботаническом саду или при жарке гречишных оладий. Ни одна из женщин даже не взглянула на меня. Я для них вообще не существовал. Это невозможно представить, так же, как не пойти на киносеанс, когда показывают «Титаник». Я ведь произвел сенсацию в селении. Я белый Санчо, победивший Мумаху. Ну, по-видимому, было бестактно с моей стороны вторгаться в частные апартаменты, и женщинам ничего не оставалось, кроме как не замечать постороннего. Затем меня проводили в личные покои короля. Дафу сидел на низком, без спинки, табурете, накрытом красной кожей. Такой же табурет Тату принесла для меня, после чего присела у дверей, как верный цепной пес. Дафу сидел без шляпы, в руках у него были два черепа, соединенных лентой. На полу стояла стопка книг. Когда я вошел, он загнул уголок страницы той, что держал в руках, и отложил ее в сторону. Что он читает? Этот король дикого племени и сам наполовину дикарь. О, вы отдохнули, побрились. Прекрасно выглядите. Ну да, прям как лубочная картинка. Это вы приказали, чтобы мне выдали это чудное обмундирование? Да, я проиграл пари и готов отдать должок. Хочу только попросить, отпустите меня на все четыре стороны. Буду вам весьма признателен. Был бы рад сделать это, мистер Хендерсон. Но чудное обмундирование, как вы изволили выразиться, обязательный атрибут высокого звания, которое присвоено вам. Ну, разумеется, кроме шлема. Шлем, он для защиты от солнечного удара. Вообще, я люблю, когда что-нибудь на голове. В Италии во время боев я даже спал в каске. Но в помещении головной убор не нужен, не так ли? Я и виду не подал, что понял намек. Истинно черная кожа короля придавала ему сходство с каким-то сказочным существом. На этой черноте особенно выделялись толстые светло-красные губы. Что до волос, они не просто росли, они жили у него на голове. Даже сидя на низком неудобном табурете, Дафу был воплощением спокойствия и довольства. «Ваше Величество», — начал я. Дафу понял с полуслова. «Мистер Хендерсон, я должен объяснить вам, Буном с первого взгляда понял, что у вас хватит сил поднять Мумаху». «Силенок у меня действительно хватает», — согласился я. «Но откуда у вас взялась уверенность, что все сойдет гладко, без сучка и задоринки? Почему вы приняли пари?» «Я просто поддался чувству азарта. Уверенность тут ни при чем». «Так с вами бывает?» «Чрезвычайно редко. Я поднял брови. Объяснение не удовлетворило меня. Кроме того, мне хотелось понять Дафу до конца. Я не заметил в нем ни следа высокомерия или хвастовства. Его замечания были продуманы, но при этом он не строил из себя мыслителя. То, что он рассказывал о себе, совпадало с тем, что я слышал от Айтело. 13-летним подростком Дафу послали в Ламу, а потом в Малинди. На протяжении нескольких поколений будущих королей племени посылали учиться и повидать свет. Их всегда сопровождали дядья. После учения они возвращались домой». «Вы, значит, ездили с Хорко?» «Да, с ним. В Ламу он был при мне 10 лет. Ученики в школе были испорченными, красились, как женщины, вели пустые разговоры, мне это не нравилось». «Да, вы серьезный человек, я это сразу понял. После Малинди был Занзибар. Там мы с Айтело нанялись на корабль, плавали в Индию и на Яву, и по Красному морю ходили. Потом 5 лет учились в Сирии в арабской школе, преподавали там отлично, особенно научные дисциплины. Я уже писал диссертацию и стал бы доктором медицины, если бы не смерть отца. Чертовски интересно то, что вы рассказали, но как это вяжется с черепами, деревянными богами, с амазонками и всем прочим? Но лицо явное противоречие. Мир вообще полон противоречий, мистер Хендерсон. Может быть, вам не особенно хотелось возвращаться в эту глушь? Как я уже упомянул, черная кожа короля делала его похожим на какое-то сказочное существо. Но, как у многих людей, наделенных жаждой жизни, его фигура отбрасывала 2 тени. Одна — обычный двойник человека, другая — сверкающая, словно драгоценный камень, дающая дополнительный заряд энергии. Эту вторую загадочную тень я видел у Лили. Она бросилась мне в глаза в тот день, когда на Данбери разразилась гроза, и она послала меня к заполненному водой карьеру, а сама прямо из постели позвонила матери. Когда я поцеловал живот Вилотелли и поднял голову, мне показалось, что у меня самого 2 тени. Однако королю дикого племени пристало иметь 2 тени. Отвечая на мой вопрос, Дафу сказал: «Мне бы хотелось, чтобы отец пожил подольше. По многим причинам хотелось. Я сообразил, что его старого отца, должно быть, задушили. Вероятно, Дафу заметил, что мне стало совестно за то, что напомнил ему о печальной судьбе его несчастного родителя, потому что он рассмеялся и сказал: «Не беспокойтесь, мистер Хендерсон. Впрочем, я должен звать вас Санчо. Повторяю, не беспокойтесь, вы ни в чем не виноваты. Эта тема должна была возникнуть. Отец умер, так как пришло время. Королем, естественно, стал я, и мне выпало выходить львенка». «Львенка? Я ведь рассказывал вам вчера. Вы, видимо, просто забыли. Тело короля, черви, что разводятся на нем, душа короля, львенок. Я припомнил, что он и впрямь говорил мне об этом. Так вот, этого львенка Буном выпустил на свободу, а преемник старого короля, новый король, должен поймать его через год или полтора, когда тот станет взрослым львом». «Как? Вы должны охотиться на него?» «Охотиться», — улыбнулся Дафу, — «у меня другие обязанности. Льва поймают живым, и я буду держать его при себе». «Значит, я не ослышался? Откуда-то снизу доносился львиный рев». «Слышать-то вы слышали, но это другой лев. Гмило еще не пойман. Соответственно, я еще не настоящий король, а всего лишь наполовину. Ну, если использовать ваше рассуждение, я должен завершить становление и стать королем». Несмотря на вчерашние неприятные события, я начал понимать, почему почувствовал себя спокойным, как только увидел короля. Просто быть рядом с ним и то давало покой. Дафу сидел, вытянув ноги и скрестив руки на груди, с задумчивым выражением на лице. Временами он глубоко вздыхал, и тогда из груди вырывались звуки, напоминавшие низкое, немолчное гудение, какое слышишь, проходя тихим вечером мимо электробудки. Вероятно, на меня чаще, чем на кого бы то ни было, находит наваждение. Я вообще легче других поддаюсь мистическим настроениям. «Поосторожнее, Хендерсон. Не раз и не два говорил я себе: фантазии как лютня. Чуть тронешь струны, она и отзовется. Вот они какие, настоящие дикари. Играют черепами собственных отцов, вешают соплеменников вверх ногами, держат под рукой львов, а их правитель — почти дипломированный доктор. Безумие какое-то. Так текли мои мысли. Но я не мог не считаться с собственным внутренним голосом, что неустанно твердил: «Хочу, хочу». Голос был настойчивым. Он создавал мешанину в голове, толкал меня бог весть на что, и вечно недовольный, сердитый, требовательный. Договор с жизнью, фига с маслом. Я вынужден принимать ее такой, какая она есть. Неуступчивая, не идущая на послабление. Временами мне казалось, что мой жар и подступающая лихорадка есть истинная причина того, что произошло после того, как я оторвался от Чарли и его невесты и пошел своим путем навстречу Арневе, лягушкам, Мталбе, трупу, избиению богов, безумному бегу наравне со здоровенными амазонками. И теперь этот черный властитель, который утешает меня. Можно ли ему доверять? Не знаю. На всякий случай надо держать ухо востро. Как гнется человек, когда реальность не дает ему надежного убежища? Как он гнется и ломается? Мы сидели с королем в его личных покоях, меж четырех стен, украшенных ветками с багряными листьями. Кругом стояли большие из белого камня вазы с цветами. У дверей маячили амазонки. В углу, надвинув на глаза старинную военную фуражку, дремала широконосая свирепая Тату. Я чувствовал, что мы оба неординарные, многогранные люди с широким кругозором. Что до доверия, то это особая статья. В ходе беседы сама собой возникла тема, которая не могла бы стать предметом обсуждения ни в одном другом месте. Я подтянул свои зеленые штаны. Голова кружилась, но я заставил себя быть стойким. «Ваше Величество, я не собираюсь отказываться от пари. Я человек принципов. Но никак не возьму в толк, с какой стати я должен носить эти нелепые штаны». «Это не просто штаны. Это неотъемлемая принадлежность человека вашего высокого звания. Вы не стали бы Санчо, если бы не справились с Мумахой». «Ну, ладно, так и быть, но все остальное. Жестокое обращение с богами. Оно неприятно поразило меня. Не могу похвастать, что я сам вел праведную жизнь. Это видно по мне». Король кивнул. «За мной числится немало дурных поступков, которые я совершил и как солдат, и как штатский человек. Скажу прямо, я не заслуживаю того, чтобы рассказ о моих подвигах был запечатлен даже на туалетной бумаге. И тем не менее, когда стали избивать богов, я бросился на землю, чтобы не быть свидетелем этого кощунства. Уже стемнело, и я не знаю, видели ли вы, как я упал». «Видел, видел. Но могли бы мы поговорить откровенно, как мужчина с мужчиной?» «Окажите мне честь, Ваше Величество. Я хочу услышать всю правду. Все остальное гроша ломаного не стоит». «Как я могу отказать вам?» — улыбнулся король. «Со своей стороны тоже обращаюсь к вам с просьбой. Вы даже не представляете, в какой необычной форме я ее выскажу». «По рукам, Ваше Величество, пакт о взаимной откровенности заключен. Вы не представляете, какую честь вы мне оказываете. Когда я оставил Арневе, где выставил себя тупицей и неумехой, быть может, вы об этом слышали, то подумал, что упустил свой последний шанс. Мне обещали раскрыть тайну Гран-ту Малани, но вдруг случилась ужасная вещь, в которой виноват я один. Я унизил себя, покрыл несмываемым позором. Ваше Величество, меня мучает мысль о том, что моя душа спит, и я понятия не имею, когда она проснется. И вдруг вчера меня назвали повелителем дождя. Такое нечасто бывает. Как мне сообщить Лиле о таком знаменательном событии?» «Я оценю ваше признание, мистер Хендерсон Санчо. Я сознательно делал все, чтобы вы погостили у меня подольше. Я не напрасно надеялся, что мы обменяемся интереснейшими мыслями. Перед собственным народом мне трудно раскрыть свою душу. Один Хорко повидал белый свет, но и с ним я не могу быть откровенным до конца. Увы, здесь все против меня». Король сказал это негромко, словно поделился секретом, и умолк. В комнате воцарилась тишина. Амазонки лежали с полузакрытыми глазами, зорко следя за происходящим. За дверью слышались голоса Джон Дафу. «Вы справедливо заметили, Ваше Величество. Правда, это еще не все. Не менее насущна проблема одиночества. Иногда кажется, что человек сам роет себе могилу. Вставая из гроба, он не различает, где добро и где зло. Не могу отвязаться от мысли, что существует определенная связь между правдой и ударами судьбы». «Вы опять про удары?» Прошлой зимой я колол дома дрова, и отлетевший чурбачок перебил мне нос. И тут же в голове мелькнула мысль. Вот она, правда. Негромко, доверительно заговорил король о том, чего я не слышал прежде. От изумления я вытаращил глаза. Может показаться, что существующий порядок вещей имеет прямое отношение к тому, что произошло с вами. Но я лично думаю, что это не так. По-моему, один из законов человеческой природы прямо связан с проблемой силы и насилия. Человек – такое существо, которое не может безропотно сносить удары, будь то удар, нанесенный человеком, или удар судьбы. Возьмите лошадь или быка. Домашнее животное не отвечает на удары. Но человек непременно мстит обидчику. Если ему угрожает наказание, он постарается уйти от него. Если не удается уйти, он падает духом. Такое случается, не правда ли, мистер Хендерсон Санчо? Брат поднимает руку на брата, сын поднимает руку на отца, о том и подумать страшно, а отец на сына. История повторяется снова и снова, из века в век. Если отец не ударит сына, они будут не похожи друг на друга, будут как чужие. Нет, человек не может безропотно сносить удары. Если же он вынужден какое-то время терпеть насилие, то он не успокоится, пока не придумает способа отомстить. Каждый из нас по сей день собственной шкурой чувствует удары доисторических людей. Принято считать, что первым человеком, поднявшим руку на подобного себе, был Каин. Но давайте вникнем. Еще до Каина, в начале всех времен, на человека поднялась рука. Люди сейчас страшатся Божьей кары. И чтобы обезопасить себя от чужаков, первыми наносят им удар. Таков закон земли. Что касается присловия «в силе правда», то это особая тема. В комнате было полутемно, в воздухе поплыли запахи запекаемых овощей. «Минуточку, Ваше Величество!» Я нахмурил брови и закусил губу. «Правильно ли я вас понял? Вы утверждаете, что душа гибнет, если не заставит другую душу страдать, так же, как страдает она сама?» «К великому моему сожалению, чужое страдание приносит покой и радость». Ранки от ударов плетками на моем лице еще не зажили. «К великому вашему сожалению, говорите?» «Потому и били богов, и меня заодно с ними. Когда вы изъявили желание поднять Муммаху, мне следовало бы подробнее ввести вас в курс дела. Однако, в общем и целом, вы правы. Вы решили, что я сумел выполнить эту неподъемную работу. Я прикусил язык, поняв, что упреки ни к чему не приведут. Знаете что, Ваше Величество, есть такие люди, которые отвечают добром на зло. Даже я понимаю это, хотя иные считают, что я не в своем уме. К моему удивлению, я видел, что король соглашается со мной. К вам присоединится любой мужественный, смелый человек. Он не хочет жить во гневе. А нападает на Б, Б нападает на В и так далее. Ни в одном алфавите не хватит букв, чтобы воспроизвести существующее положение вещей во всей его полноте. Отважный человек постарается остановить зло, во что бы то ни стало. Такой держит удар, но сам никому не причинит вреда, поскольку это вопрос самолюбия. Он безбоязненно бросится в пучину зла, ибо верит, что оно не всесильно и не вечно. Его логика проста: если не я, то кто? Многие храбрецы, совершив это, погибли. Но еще больше тех, кто сказал себе: «Хватит нести бремя гнева, хватит тащить ярмо на вые». И так досыта хлебнул я страху. Здесь я хотел бы сказать, что личность короля Дафу действовала на меня не меньше, чем его речи, а может быть и больше. Его черная кожа сверкала, как капельки росы на траве. Спина у него была прямая, мускулистая, большие губы были ярко-красного цвета. У хороших внешних данных короткая жизнь, и красота привлекает нас сильнее, чем следовало бы. Тем не менее, я невольно любовался своим собеседником. В конечном счете, вы правы. Ответить добром на зло — вот достойная отповедь воякам. Увы, человечество в целом не скоро придет к этому. Не берусь предсказывать, но добрая воля восторжествует в мире. Слова короля бередили ум, западали в душу. Я многое бы отдал за то, чтобы услышать этот оптимистический прогноз и от других людей. Я дрожал от волнения от того, что мы коснулись высоких материй. Казалось, будто окружающие предметы сдвинулись с места и составили единую цветовую гамму — желтые, зеленые, красные, темно-коричневые. Дафу вырастал в моих глазах до исполина. Вокруг его головы засветился ореол, голос зазвучал, будто симфонический оркестр. Я был без ума от восторга. Дафу был полон извечного африканского достоинства, а достоинство — верх человеческого поведения. Не знаю, где еще так достойно держатся люди. Меня поражала изысканность манер короля. И где? В самом сердце тьмы, в непроходимых джунглях, близ экватора, в том самом селении, где лунной ночью я тащил на спине труп. В мире постоянно происходят превращения, но здесь они особенно удивительны. Как удивительно было бы превращение паука в человека, который читает лекции по энтомологии или ботанике. Итак, я жадно внимал словам короля о грядущем торжестве добрых дел в мире. «Король, надеюсь, вы считаете меня своим другом. Меня поразило все сказанное вами, хотя, признаюсь, голова кругом от новых мыслей. Мне здорово повезло, что я попал к вам. Вчера, правда, меня исхлестали плетками, но это не беда. Я из тех, кто живет в страдательном залоге. Позвольте все-таки спросить, когда начнется эпоха благих начинаний? И как это произойдет? Хотите знать, что вселяет в меня уверенность, что такая эпоха неизбежно настанет? Ну, как не хотеть? Сгораю от любопытства. Какие практические шаги вы рекомендуете, чтобы приблизить эти благословенные времена? Не стану скрывать, мистер Хендерсон Санчо. Есть у меня кое-какие соображения на этот счет, и я не собираюсь держать их в секрете. Что до неприятностей, через которые вы прошли, то я сожалею о них. Да, мы использовали вас в наших целях. К этому нас вынудили обстоятельства. Простите. Дафо не просил, он приказывал, и я был рад подчиниться и простил его. Жизнь порядком поиздевалась надо мной, но я не утратил способности понимать, что почем. Обстоятельства действительно были чрезвычайные. Я понимал Дафу, поскольку мы мыслили одинаково, принадлежали к одному ментальному типу. Нет проблем, Ваше Величество. Вчера я сказал себе, пусть король использует меня в своих целях. Ну, следовательно, вопрос закрыт. Благодарю вас, мистер Хендерсон Санчо. Какой все-таки редкий экземпляр человеческой породы вы собой представляете? С соматической точки зрения. У вас такая монументальная фигура. Я насторожился. Кто-то из оркестрантов сфальшивил. Вот как? Не будем расторгать наше соглашение относительно искренности, сказал король. Не будем, Ваше Величество. Посмотрим, чем все обернется. Я замечал, что человек часто не может посмотреть правде в глаза, а принимает желаемое за действительное. Это вообще самое распространенное заблуждение. Дафу кивнул на стопку книг подле его табурета. Я хотел прочитать название на корешке, но в комнате было слишком темно. «У вас очень сердитый вид», — сказал король. Для меня это не было новостью, и тем не менее его замечание задело за живое. А что вы хотите? Жизнь не баловала меня. Частенько били по темечку. Я не только о войне говорю, не только о своем ранении. Я стукнул себя кулаком по груди. Но и такую жизнь я никому не отдам. Буду беречь ее. Хотя не раз грозил жене наложить на себя руки. Если сам не могу что-то сделать, то, по крайней мере, покажу, как надо. Впрочем, мне нечего особенно показывать. Ошибаетесь, сэр. Вы многое и многим можете показать. По мне, вы сокровищница примеров. И я отнюдь не критикую вас. Напротив, ваше телосложение вмещает в себя целый мир. В годы моих медицинских студий меня увлекало изучение разных человеческих типов, Я даже разработал собственную классификацию форм тела, характеров, умственных способностей, душевных состояний. Ну, перечислю некоторые. Агония, голодание, упрямец, невозмутимый, как слон, хитрый, как свинья, истерик, ждущий смерти, гордящийся своим фалосом или, напротив, выхолощенный, самовлюбленный, хохотун, педант и так далее, до бесконечности. Любопытная система. Я посвятил ей много лет, и всюду, от Ламу до Стамбула и Афин, наблюдал самые различные категории людей. Да, это немалый кусок нашей планеты. Но все-таки какой же пример я показываю? Вы человек, который взывает спасения. Спасение. Что мне делать? Что я должен делать, чтобы спастись? Что станется со мной? Я не мог скрыть удивление, даже если бы был высококвалифицированным специалистом по сокрытию секретов. Да, Велотели собиралась раскрыть тайну Гран-Ту-Малани. «Я гостил в Арневе», — сказал Дафу, — «и знаю, что такое Гран-Ту-Малани, и саму Велотели знаю. Великолепный экземпляр человеческой породы, по моей классификации. Но одной Гран-Ту-Малани недостаточно. Мистер Хендерсон, я могу кое-что подсказать вам. Без этого кое-что вы не поймете ни моей точки зрения, ни моей задачи. Вы готовы сопровождать меня?» «Куда?» «Ну, не могу пока сказать, доверьтесь мне». «Окей, вероятно». Король встал, Тату, дремавшая в углу с надвинутой на глаза фуражкой, тоже вскочила.